Яд всегда задает загадки. Отравление – один из старейших способов убийства. В ноябре 1984 года 78-летняя женщина умерла от смертельной инъекции яда зеленой гадюки. Судебные медики из Вюрцбургского университета установили это только после многомесячных исследований. Что же произошло? «Ты виновата в том, что мой брак распался», — сказал тогда 55-летний тренер по плаванию своей тёще по дороге в церковь и крепко схватил ее за плечи. Старая женщина почувствовала при этом в плече колющую боль и умерла в тот же день при непонятных обстоятельствах. Как позже установила судебно-медицинская экспертиза, женщине был введен яд гадюки. Вскоре после ее смерти у тренера была найдена переписка с питомником змей. Он подстерег свою тещу по дороге в церковь и разыграл ссору, в ходе которой схватил потерпевшую за плечи. Во время богослужения ей стало плохо. После этого она рассказала дочери о встрече с ее бывшим мужем. Врач обнаружил на ее плече маленькую, некровоточащую ранку от укола. Через несколько часов старая женщина с явлениями паралича была доставлена в больницу, где и скончалась. Хотя в этом случае использован редкий для настоящего времени способ убийства, он все-таки относится к известному уже на протяжении столетий длинному ряду случаев лишения жизни посредством яда. Отравление – одно из старейших способов убийства. Еще во времена Средневековья короли, чтобы избежать постоянной угрозы отравления, держали специальных слуг, обязанностью которых было пробовать все подававшиеся на стол яства. Ядом обычно называют вещество, вызывающее в организме человека или животного болезненные проявления или смертельные последствия. Но так как многие вещества, даже обычная поваренная соль или вода, принятые в чрезмерных количествах, могут вызвать серьезное заболевание или смерть, понятие яда следует уточнить. Под ядом в собственном смысле слова понимают такое вещество, которое при введении в организм, даже в очень небольших количествах, может вызвать тяжелые последствия, а часто и смерть. Установление факта отравления представляет серьезные трудности, особенно когда его симптомы нечетки или многозначны, и в ходе оказания медицинской помощи жертве не всегда могут быть определены как последствия отравления. Например, одному умершему в 1956 году шахтеру, начиная с его первого поступления на стационарное лечение в 1953 году, ставили самые разные диагнозы, но мысль об отравлении не возникала. Ничего подозрительного не установили после его смерти при вскрытии. Лишь после того, как поступила информация о возможности отравления и была проведена эксгумация трупа, судебно-медицинская экспертиза выявила наличие талия в печени, почках и мышцах. В результате выяснилось, что на протяжении нескольких лет жена этого шахтера добавляла в его пищу, даже в варенье, какое приносила ему в больницу, раствор распространенного минерального удобрения, содержащего до 2% сильного яда. За 3 года она израсходовала 4 или 5 упаковок этого удобрения. Количество ядовитого вещества, в которых по отношению к весу потерпевшего, в 5 раз превышало смертельную дозу. В криминалистической практике довольно часто возникает необходимость ответить на вопрос, не применялся ли яд. Это особенно относится к случаям неестественной смерти. При установлении же факта смерти от приема яда важно выяснить, имело ли место умышленное отравление или совершено самоубийство. Не исключается также ошибочное принятие какого-либо ядовитого вещества вместо лекарства или значительное превышение прописанной врачом дозы лекарства. Отравление может быть и результатом определенной профессиональной деятельности, и следствием употребления испорченных пищевых продуктов, принятия каких-либо средств в целях прерывания беременности и так далее. В процессе судебно-медицинских исследований по делам об отравлениях как ни в каких других случаях, важно установить все обстоятельства, все признаки, предшествовавшие наступлению смерти, так как они очень часто указывают на факт использования яда, а порой даже на конкретный вид яда и способ его применения. 10 октября 1911 года в служебное помещение Скотланд-Ярда вошел мужчина. Он заявил, что хочет сообщить о возникших у него подозрениях относительно совершенного преступления. Его направили к инспектору Варду. «Вы сказали, ваша фамилия Вондерраге?» — спросил Вард, желая убедиться, что он правильно понял вошедшего. «Да, я двоюродный брат мисс Элизы Барроу. Чем я могу быть вам полезен, мистер Вондерраге?» Мужчина нерешительно передвинулся на стуле немного вперед. Он первый раз в жизни сидел напротив сотрудника Скотланд-Ярда и в этот момент почти пожалел, что затрудняет полицию своими подозрениями. Но раз он все-таки здесь, он должен сказать, зачем пришел. «Я уже сказал, что мисс Барроу моя двоюродная сестра, или, правильнее, была», — начал он, заикаясь. «Значит, она умерла месяц тому назад. Но я думаю, тут что-то неладно, господин инспектор. У меня такое чувство, что она умерла неестественной смертью». Другими словами, была убита. Вондерраге нерешительно кивнул. «Доказать я не могу, но от этого парня всего можно ожидать». «Кого вы имеете в виду?» «Мистера Седдена. В его доме здесь, в Лондоне, Теллингтон Парк 63, более года тому назад она сняла второй этаж для себя и своего 7-летнего племянника. До этого они жили у меня, но из-за постоянных ссор она в конце концов уехала». «Из-за чего же были ссоры?» Вондерраге какое-то мгновение колебался, прежде чем стыдливо произнес. «Она обвиняла меня в вымогательстве наследства». «А мисс Барроу была состоятельна?» «Да, правда, она была немного психически неполноценной, но, несмотря на это, благодаря полученному наследству и жадности, стала обладательницей дома, ценных бумаг, наличных денег и драгоценностей. Она постоянно была озабочена сохранностью своих денег и обвиняла других в посягательстве на ее добро. Это было просто противно. Я легко вздохнул, когда в июле 1910 года она, наконец, выехала». «На второй этаж дома, который принадлежит мистеру Седдену?» «Да». Инспектор терпеливо слушал, ничем не выдавая своего ощущения, что излагаемое является чем-то необычным. Но теперь он обратил внимательный взгляд на своего визави. «Так. Но почему он, по вашему мнению, должен был ее убить?» «Вы так прямо спрашиваете. Однако дать вам такой же прямой ответ я не могу», — нерешительно произнес Вондерраге. «Как я уже сказал, у меня только предположение. Моя двоюродная сестра умерла 14 сентября, а 16-го были похороны. Однако я, ее единственный родственник, узнал об этом лишь случайно спустя 2 недели. Конечно, я сейчас же пошел туда, где она жила». «Почему?» — прервал его инспектор. «Я хотел узнать, как обстоит дело с наследством. Но дом был заперт. Мистер Седден 22 сентября вместе с женой и 5 детьми уехал отдыхать на побережье. Все это показалось мне подозрительным. Вернулся он лишь 9 октября. Я, конечно, тут же пошел к нему и поинтересовался оставшимся наследством». На вопросы Вондерраге страховой агент Седден ответил: «Оставшееся после вашей двоюродной сестры Элизы Барроу добро составляло не более 10 фунтов стерлингов. Между тем на похороны и на заботы о маленьком племяннике я истратил 11 фунтов. 1 шиллинг и 10,5 пенсов, так что вы должны мне больше фунта, мистер Вондерраге, если хотите вступить в права наследства». «Но у нее было и другое имущество, и не только наличные деньги», — заявил разочарованный двоюродный брат умерший. «Да, есть еще несколько платьев и мебель, стоимость которой я оцениваю примерно в 15 фунтов. Я в этом понимаю, так как являюсь страховым агентом. А жилой дом? Ценные бумаги, банкнот. Я знаю, что у моей кузины было определенное состояние». «Совершенно верно», — подтвердил Сэдден. «Но она решила, что в управлении состоянием и его приумножении у меня больше опыта, за несколько месяцев до смерти передала мне свои акции и право на жилой дом, а я за это должен был пожизненно выплачивать ей соответствующую ренту. Я был бы вам очень благодарен, если бы вы ознакомились с документами, подтверждающими правильность моих слов». По мере получения этих известий лицо фон дер Раги все более мрачнело. Почти без надежды он робко спросил: «А что с наличными ценностями, которые нельзя было передать?» «Это не больше, чем легенда», — холодно заявил Сэдден. «Мне очень жаль вас так разочаровывать». Разочарование отразилось на лице фон дер Раги и сейчас, когда он рассказывал все это инспектору Варду. Разочарование, соединенное с подозрением и невозможностью поверить случившееся. «Я надеюсь, господин инспектор, вы теперь понимаете причину моего недоверия. Во всяком случае, я был бы вам благодарен, если бы вы занялись этим делом», — закончил фон дер Раги. Он был рад, наконец, освободиться от тяжелого груза, лежавшего у него на сердце. Хладнокровие и даже как бы безразличие инспектора подействовали на него не очень ободряюще, да и согласие инспектора прозвучало не очень определенно. «Хорошо, мистер фон дер Раги, я займусь этим, но не могу обещать, что что-нибудь прояснится». Однако прояснилось очень многое. К 10 ноября инспектор Варт выявил столько подозрительных обстоятельств, что спустя 5 дней тело умершей пришлось эксгумировать. Дальнейшие исследования проводил очень опытный и по прежним делам прекрасно зарекомендовавший себя токсиколог Вилкок. С помощью аппарата Марша, названного так по имени его изобретателя Джеймса Марша, и позволяющего устанавливать наличие тысячных долей миллиграмма мышьяка, он вскоре выяснил, что внутренние органы умершей содержат смертельное количество этого яда. Для него было вне всяких сомнений, что Элиза Бароу скончалась в результате острого отравления мышьяком, как он и доложил инспектору. Это заключение позволило Варду начать активные действия. 4 декабря он отправился к дому на Толлингтон-парк 63, перед дверью которого и встретил предполагаемого отравителя. «Вы страховой агент Фредерик Сэдден?» — обратился он к нему. Мужчина удивленно вскинул глаза и кивнул. «Да. Но зачем я вам понадобился?» «Я арестовываю вас в связи с подозрением в убийстве мисс Элизы Бароу путем отравления мышьяком.